Он недовольно отбросил фотографию. Нужны они ему, эти официальные визиты? Время летит, а результатов никаких. Нигде не намека на следы тайника. Съемки ни к чему не привели. Он был раздражен, собственная беспомощность приводила его в бешенство. Ему казалось, что все замечают, как он, пренебрегая своими обязанностями, все свое время уделяет какому-то бессмысленному приказу шефа проекта, который мог бы выполнять и один Франко Борзари. Уже вторую неделю он не был в поле. Если дела еще как-то шли, то только благодаря сработанности коллектива и силе инерции. Он неохотно отложил снимки. Ничего. Разумеется, опять ничего. К югу от оазиса Доуз они могут найти только старые побелевшие кости. Шеф. Курт Вейбл, руководитель группы эксплуатации, заглянул в палатку. «У нас гости?» — добавил он многозначительно, с иронией подняв брови. Потом отступил и показал рукой. Невысокий черноволосый господин в белоснежной рубашке и синих брюках, в больших солнцезащитных очках глубоко поклонился. «Я представитель концерна Митсуи в Африке и желал бы побеседовать с доктором Раймундом Тиссо», сказал он по-французски со своеобразным акцентом. Степенно подал каждому визитку. Вейбл опять многозначительно поднял брови. «Такахаси, Митсуи и компания... 129 Хиши Шинбоши Минатоку Токио. Нам очень приятно», — сказал Винтер, бросив взгляд на визитку. «Доктор Тиссо в долгосрочном отпуске, к сожалению. Я его заместитель. Разрешите предложить вам чай?» Японец, не говоря ни слова, вежливо улыбнулся. «Коллега Вейбл, вы не будете так любезны зайти к Филогену и попросить, чтобы он прислал что-нибудь закусить нашему гостю?» Курт со вздохом кивнул и направился в столовую. Конечно, он предпочел бы остаться, чтобы узнать, что, собственно, происходит, зачем японцы пускают в ход такое тяжелое оружие, каким является концерн Митсуи и его представитель в Африке. Винтер сгреб со стола снимки и карты и предложил гостю свой стул. «Вы должны нас извинить, условия у нас весьма стесненные». «Нет, нет, нет, это совсем не стесненные условия», — сказал элегантный господин. «Нам кажется, что база оборудована замечательно. В других местах понятия не имеют о таком комфорте. Впрочем, при геологической разведке всякого рода трудности неизбежны». Он перешел к делу. «Как вам известно, наша компания следит за результатами геологической разведки во всем мире. В Африке 64% всех японских капиталовложений направлено на добычу полезных ископаемых. Это отвечает нашим главным жизненным интересам. Я уполномочен компанией предложить вам сотрудничество на взаимовыгодных и юридически законных основаниях». У палатки возник Филоген с двумя помощниками-арабами. Прямо-таки невероятная расторопность. Один из помощников тащил поднос с чайником и двумя чашками, другой поднос с приторными восточными сладостями. Сам Филоген нес белоснежную скатерть. господа,